Юстиниан Феодора. Западная Римская империя не сохранила своего единства. На ее месте со временем возникнут новые государства – Италия, Франция, Германия и Испания. А римский народ, когда-то покоривший весь мир, исчезнет, растворится в новых народах. Главные соперники римлян той эпохи, молодые германские племена, создадут Германию, скандинавские страны, Австрию. Часть германских племен сольется со старыми народами, когда-то подвластными Риму. Готы с испанскими племенами, и появятся испанцы и Испания, франки с галлами, и возникнет Франция, англы и саксы перемешаются с кельтами и бриттами, и скандинавами, осевшими на Британских островах. Так в мировую историю войдет народ, который теперь называют англичанами. Восточная часть Римской империи просуществует еще почти 1000 лет после падения Рима. Ее столица Константинополь выросла на месте городка Византии, небольшой греческой колонии, заселенной греками, выходцами из города Мегары. Византий находился в бухте Золотой Рог на европейской стороне пролива Босфор. Через него шла торговля между европейскими и азиатскими странами. И город разбогател на одних пошлинах, взимаемых с купцов. Византийцы были известны необузданным пьянством. В Древней Греции слово «византиец» стало нарицательным. Так называли того, кто мог выпить много неразбавленного вина. Древние авторы писали, что византийцы часто продавали свои дома и поселялись в харчевнях, чтобы ни на минуту не отвлекаться от веселого застолья. Византий прославился еще и тем, что выдержал осаду отца Александра Македонского, Филиппа. Когда македонцы напали на Византий, командующий византийцев приказал открыть на городских стенах харчевни и бесплатно выдавать вино всем защитникам. Городское ополчение увеличилось в несколько раз. Никто ни днем, ни ночью не покидал укреплений, и византийцы, единственные среди греков с оружием в руках, отстояли свою независимость. Когда Римская империя уже начала распадаться, император Константин Великий перенес столицу из Рима в Византий. Ему очень понравилось удобное расположение города и его удаленность от Рима, погрязшего в интригах и заговорах. Константин Великий первым официально признал христианскую религию и перестал преследовать христиан. Став столицей, Византий украсился новыми зданиями и памятниками, сюда съезжались жители со всех концов Римской империи. Византий получил название Нового или Второго Рима, а позже, в честь возвысившего его императора Константина Великого, Константинополя. Новую империю назвали Византией. Правителям Константинополя удавалось отбивать нападения диких племен. На землях Византии поселились славяне. Они заняли весь Балканский полуостров. Выходцев из Рима в Константинополе было очень мало. Постепенно из употребления вышла и латынь. Разговорным и официальным языком стал греческий, понятный и знати, и простому народу. Наивысшего расцвета Византия достигла при императоре Юстиниане. Сначала на престоле оказался его дядя, Юстин. Он родился в бедной славянской семье и долгое время пас в горах скот. Попав в императорскую армию, он отличился мужеством во многих сражениях. Юстин обладал и природным умом. Это позволило ему выдвинуться и получить должность начальника телохранителей императора. Когда умер очередной император, один из придворных дал Юстину денег, чтобы он подкупил воинов гвардии и помог посадить на трон ставленника придворных вельмож. Юстин раздал деньги от своего имени, и войска провозгласили его императором. Юстину было уже около 70 лет. Он не имел детей, но хотел основать династию. Тогда император усыновил своего взрослого племянника, который, как когда-то Юстин, жил в простой крестьянской семье. Племянника звали Управда. Юстин дал ему имя Юстиниан и сделал его своим соправителем. Юстин не умел ни читать, ни писать. Юстиниан по требованию дяди получил прекрасное образование. Кроме того, Юстин назначил племянника на одну из самых низших должностей в государстве и, постепенно повышая, провел его через всю систему управления империей. Юстиниан обладал замечательным упорством и удивительным трудолюбием. Он поставил перед собой задачу не только восстановить былое величие Римской империи в ее древних границах, но и расширить эти границы, создать мировую державу, которая объединят единая торговля, единый закон, единая вера и единый государь, помазанник Божий, ответственный только перед Богом. Юстиниан начал готовить армию, чтобы отвоевать Италию и другие части бывшей Римской империи, захваченные германцами. Он приказал изучить законы всех времен и народов, и в особенности римские, чтобы создать единое законодательство. Эта кропотливая работа отнимала у него дни и ночи. Юстиниана даже прозвали «бессонным государем».